Видеть его было счастьем. Перед самым Новым годом Сталин устроил для народа великий праздник, дал ему конституцию, написанную бедным Бухариным. Под гром восторженных оваций в честь творца конституции великого Сталина чрезвычайный 8-й съезд Советов единогласно постановил принять за основу проект конституции. Из письма рабочего Сукова трудно писать, что делалось в Кремлевском зале. Все поднялись с мест и долго приветствовали вождя. Товарищ Сталин, стоя на трибуне, поднял руку, требуя тишины. Он несколько раз приглашал нас садиться. Ничего не помогало. Мы запели «Интернационал», потом снова продолжалась овация. Товарищ Сталин обернулся к президиуму, наверное, требуя установить порядок. Вынул часы и показал их нам, но мы не признавали времени. Газеты завели новую рубрику «Письма делегатов съезда». Несколько забыв о Конституции, делегаты писали: «Незабываемые минуты пережил я, когда увидел светлое лицо любимейшего вождя». Рабочие колени. «Спешу поделиться с вами величайшей радостью. В Кремлевском дворце я увидела самого дорогого нам человека на земле. Сидела как очарованная и не могла оторвать взгляда от лица товарища Сталина». Качиха Ложечникова. «Мне и Дусе сказали, завтра с вами будет беседовать товарищ Сталин. Не знаю, какое у меня было лицо, но Дуся вся вспыхнула, засветилась, глаза у нее буквально засияли». Ткачиха Карева. Это не было тупой пропагандой. Увидеть его, земного бога, стало величайшим событием. Писатель Корней Чуковский описывает его появление на съезде комсомола 22 апреля 1936 года. Что сделалось с залом? Я оглянулся. У всех были влюбленные, нежные, одухотворенные лица. Видеть его, просто видеть, для всех нас было счастьем. Каждый жест его воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Пастернак шептал мне все время восторженные слова. Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью. Так пишет, причем в дневнике, один из умнейших, образованнейших людей России. Сталин уже создал свой образ «Царь и Бог хозяин». Так что в 1937 году ему предстояло уничтожение отнюдь не ленинской партии, но святотатцев, жалких выродков, замысливших покуситься на Бога. Живя в оглушающем радиогазетном реве словословий вождю и проклятий предателям, нервный Бухарчик сходил с ума. Накануне Нового года он получает новые удары и тотчас пишет другу Кобе. 15.12.36. Сегодня в «Правде» появилась статья, что правые шли об руку с троцкистами, диверсантами, гестапо. Добрый Отелло реагирует, сердится и выговаривает редактору «Правды». Товарищу Мехлису вопрос о бывших правых Рыков, Бухарин отложен до следующего пленума. Следовательно, надо прекратить ругань по адресу Бухарина, Рыкова. Не требуется большого ума, чтобы понять эту элементарную истину. Но Мехлис ум имеет и знает глубокий язык. То, что пишет вождь, то, что хочет вождь, отнюдь не одно и то же. Травля в «Правде» продолжалась.